Ночевать пришлось там же, в школе. Мороз жил в боковушке при классе и спал на роскошной в стиле барокко панской кушетке с выгнутыми наподобие львиных лап ножками. Накрывался пальто, одеял, конечно, не было. На ночь, на ту ночь кушетка досталась мне, укрылся я своим пиджачком. Перед тем, как лечь, поели бульбочки мать одного ученика. Ради такого случая принесла с хутора кусок колбасы и икринку простокваши. Ужинали и знакомились. Хотя пока пилили дрова, мне казалось, что знаю его всю жизнь. Родом он был с Могилевщины. Уж 5 лет учительствовал после окончания педтехникума. Нога такая с детства. Долго болел, да так и остался. Я осторожненько завел речь о наших обычных делах, программах, успеваемости, дисциплине. И тогда услышал от него такое, что сначала вызвало во мне несогласие. А потом я стал допускать, что, возможно, он в чем-то прав. Как теперь погляжу с высоты моего пенсионного возраста, так был он абсолютно прав. Да, он был прав, так как смотрел шире и, возможно, дальше, чем это принято смотреть, ограничивая свой кругозор профессиональными нормами. Нормы, они, брат, хорошая вещь, если не закостенели, не засохли от времени, не пришли в противоречие с жизнью. Словом, применять их, как и всякие нормы, надо с умом, смотря по обстоятельствам. А у нас как бывает? Теперь к каждой науке представлен специалист-предметник, и каждый добивается наилучших знаний по своей специальности. И потому, скажем, математички, какой-либо бином Ньютона, 100 раз дороже всей поэзии Пушкина или человековедения Толстого. А для языковеда умение обособлять дипричастные обороты мерило всех достоинств школьника. За эти свои запятые он готов ребенка на 2-й год оставить и в институт не дать ходу, математичка тоже. И никто не подумает, что этот бином, может, и наверняка никогда в жизни ему не понадобится, да и без запятых прожить можно. А вот как прожить без Толстого? Можно ли в наше время быть образованным человеком, не читая Толстого? Да и вообще, можно ли быть человеком? Теперь, правда, уже присмотрелись к Толстому и ко многому прочему, привыкли, утратили свежесть восприятия, а тогда все выглядело вновь значительней. И Мороз, очевидно, отреагировал на это острее, чем я. Хоть я и был старше в лет 5, членом партии, и заведовал всем районо. Он мне сказал той ночью, когда мы лежали рядом, я на его кушетке, он на столе, примерно следующее. С программами в школе действительно не все в порядке. Успеваемость не блестящая. Ребята учились в польской школе. Многие, особенно католики, плохо справляются с белорусской грамматикой. Их начальные знания не соответствуют нашим программам, но вовсе не это главное. Главное, чтобы ребята теперь поняли, что они люди, не быдло, не какие-то там выхлаки, какими паны привыкли считать их отцов, а самые полноправные граждане, как все, и они. Их учителя, их родители и все руководители в районе, все равные в своей стране. Ни перед кем не надо унижаться, надо только учиться, постигать то самое главное, что приобщает людей к вершинам национальной и общей человеческой культуры. В этом он видел свою наипервейшую педагогическую обязанность. И он делал из них не отличников учебы, непослушных зубрил, а прежде всего людей. Сказать такое, конечно, легко, труднее понять, а еще труднее добиться. Такое в программах и методиках не очень-то разработано. Часы на это не предусмотрены. И Мороз сказал, что достичь этого можно только личным примером в процессе взаимоотношений учителя с учениками.